Глава 34. Вот слово, которое было Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилона, и все его войско, все царства и народы, подвластные ему земли, осаждали Иерусалим и окрестные города. Так говорит Господь, Бог Израиля. Иди и скажи Сидекии, царю Иудеи, скажи ему. Так говорит Господь. Я отдаю этот город в руки царя Вавилонского, и царь сожжет его огнем. И ты сам от руки царя не спасешься, будешь ты схвачен, попадешь к нему в руки. Ты предстанешь перед царем Вавилонским, будет он говорить с тобою лицом к лицу, и пойдешь ты в Вавилон. Но послушай слово Господа Сидекия, царь Иудеи. Так говорит тебе Господь. От меча ты не погибнешь, умрешь мирно. Как сжигали благовония на похоронах отцов твоих, древних царей, живших прежде тебя, так и на твоих похоронах сожгут благовония и пропоют плач, горе, о владыка! Ибо я предрек это, говорит Господь. Все эти слова пророка Иеремия возвестил в Иерусалиме Сидекии, царю Иудеи, когда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим и уцелевшие города Иудеи, Лахиш и Азеку. Из всех городов Иудеи оставались только эти две крепости. Вот слово, которое было Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил с народом Иерусалима договор об освобождении рабов. Все должны были отпустить на свободу своих рабов-евреев и рабынь-евреек, не держать Иудея, брата своего, в рабстве. Все вельможи и весь народ вступили в этот договор и согласились отпустить на свободу рабов и рабынь, не держать их больше в рабстве. Согласились и отпустили их. Но потом передумали, вернули рабов и рабынь, которых раньше отпустили на свободу, и снова сделали их рабами и рабынями. И было Иеремии слово Господа. «Так говорит Господь, Бог Израиля. Когда я вывел ваших отцов из Египта, из дома рабства, я заключил с ними такой договор. На седьмой год отпускай на свободу брата своего еврея, купленного тобою. Пусть он будет твоим рабом 6 лет, а затем отпусти его на свободу. Но не слушали меня ваши отцы, не внимали. А вы теперь раскаялись и поступили праведно предо мною, даровали свободу своим ближним. И заключили вы договор предо мною в храме, который именем моим осенен. Но затем вы опять передумали, вы имя мое осквернили, вернули себе рабов и рабынь, которых до этого по их желанию отпустили на свободу. Вы вновь сделали их своими рабами и рабынями. Потому так говорит Господь. Вы не послушались меня, не даровали свободу своим братьям, ближним своим. Теперь я дарую вам свободу, говорит Господь, свободу погибнуть от меча, от мора и голода. Я сделаю вас примером страшным для всех царств земли. С людьми, что нарушили договор, которому я был свидетель, не исполнили слов договора, заключенного предо мною, я поступлю так же, как они, с тем тельцом, которого они рассекли надвое и прошли между его половинами. Вельмож Иудеи, вельмож Иерусалима, евнухов, священников и весь народ страны, всех, кто прошел между половинами тельца, я отдам в руки врагов, в руки тех, кто жаждет их смерти, и будут их трупы пищей для птиц небесных и зверей земных. Сидекию, царя Иудеи и его вельмож, я отдам в руки врагов, в руки тех, кто жаждет их смерти, в руки воинов царя Вавилонского, которые сейчас от вас отступили. По воле моей, говорит Господь, враги вернутся к этому городу, осадят его, захватят и сожгут огнем. Города Иудеи я обращу в пустыню, жителей в них не останется.